Так слету и наскочил на троих парней, сидевших на бревнышке метрах в 100 от Надюшкиного дома. «Куда так торопишься? Служивой!» — протянул один из них, самый хрипкий и моложавый на вид. «Сядь, отдышись, покалякай с нами!» Он угодливо в полупоклоне протянул Мишке пачку явы, ловко выщелкнув оттуда одну сигаретину ровно наполовину. Мишка оторопел. «Спасибо, ребят», — начал он неуверенно, но сбавив все-таки темп. «Спешу. Как-нибудь другой раз». «Да не гнушайся ты нами, деревней», — пробасил косматый, заросший волосами до плеч, а усами до подбородка верзила. Даже сидя он казался выше первого паренька, а уж постарше был и подавно лет на 5, не меньше. «Присядь, потолкуем». До Мишки стало доходить что и что. Вспыхнуло в мозгу воспоминание. Компания в скверу на лавочке. Холодный ветер. Другого быть не могло. Стало зябко. Он остановился, сунул руки в карманы, то ли показывая, что ему все до лампочки, то ли давая понять, что там что-то есть. «Ну вот и молодец!» Наконец раскрыл рот третий сухощавый с пожелтевшим лицом неопределенного возраста. «А то спешу!» — говорит. Мишка ждал, что будет дальше, отворотившись от протянутой пачки сигарет, несмотря на то, что курить ему в эту минуту захотелось смертельно. «Присаживайся, присаживайся», — вновь проговорил желтолицый. «О службе расскажи, как она там, на солдатских харчах, и я заодно про казенную житуху вспомню». «Ага», — прибавил косматый, хихикнув. «Нам есть чего вспомнить. И чему?» «Молодых поучить!» Он выразительно поглядел на Щуплова. Тот закивал, растягивая лягушачий рот в улыбке. «Говорю вам, спешу, ребята!» Мишка начал трусить. В голосе его зазвучали жалобные нотки. «Пропустите, ждут меня!» «Во-во! И о том, кто кого ждет, покалякаем!» Косматый опять захихикал и, подойдя ближе, ухватил Слепнева железной ручищей за плечо, подвел к бревну, посадил силой. «Всех нас ждет кто-то. Одного тюрьма, другого с ума, а третьего — могила». Только теперь Мишка уловил винный дух, исходивший от ребят, и решил, что ерепениться не стоит, все равно не отстанут. «Какой ты у нас умненький, послушненький!» — улыбаясь одними губами, проговорил желтолицый. «А я-то с дуру о тебе поначалу совсем было. Плохо подумал. Невоспитанный, мол, паренек какой-то старших. Не уважает?» «Не, он уважает», — ставил Щуплый. «Как же ему таких законных ребят не уважать, правда говорю?» Мишке все это уже начинало порядком поднаедать. «Ну, говорите, чего надо? Не тяните резину». «Не тянуть, говоришь», — перестал хихикать косматый. «Ладненько, не будем». «Получай, падла». Он, полуобернувшись к Мишке, не вставая с бревна, вдруг резко и сильно стукнул его пудовым кулачищем прямо в лоб. Слепнев как сидел, так и завалился назад за бревно, не успев даже руками взмахнуть. В голове стало пусто, по телу прокатилась волна тошноты. Щуплый услужливо приподнял его за плечи, вновь усадил на бревно и отошел в сторону, потирая руки. В желтых глазах его было нескрываемое удовольствие, граничащее с восторгом. Мишка совсем ошалел. Он сидел в полнейшей прострации и не был в состоянии даже вспомнить точно, что произошло с ним в последние минуты. Полнейшее отупение и равнодушие охватило его. Ни в руках, ни в ногах сил не было. Но что самое странное, боли он не чувствовал. За неуважительные слова, парниша, понес наказание ты. «За нелюбовь к нам», — пояснил желтолицый. «А я-то нахваливал тебя. Даже стыдно перед корешами теперь. Что ж ты меня так подвел, а?» Мишка рванулся было вскочить, но рука косматого вновь прижала его к бревну. «Погодь, маленько, браток, разговор-то еще ведь и не начинался». Он вновь захихикал. Спасения никакого не предвиделось. Даже случайных прохожих не было на улочке. А самому? Что мог он сам против этих троих? Мишка начинал понимать состояние тех, кого они вот так же останавливали в своем сквере. Но что толку было от воспоминаний и понимания? Никакого. «Так давайте потолкуем», — еле прошептал он. «Надюшеньку ты нашу знаешь, так ведь?» — просипел желтолицый. «Правильно я говорю или ошибаюсь?» «Все верно, знаю», — отрезал Мишка. «Чего надо?» Косматый ощерился. «Ну ты опять грубить!» «Да, знаю», — повторил Мишка, — «но вы-то здесь при чем?» «Как это при чем?» — вновь влез Щуплый. «Ты, парнишечка, городской, наших обычаев не знаешь, а мы тут все как родня, что ли?» В голосе его дрожало ехидство и ирония. «Одна она», — буркнул Мишка, — «сама себе хозяйка». «Ты склеротик прям какой-то». Косматый перестал хихикать. «Совсем с памятью плохо. Тебе что еще разок напомнить, кто тут хозяева?» Мишка промолчал. Он пожалел, что начал объясняться с ними. «Сама, не сама, не их собачье дело. Пускай делают, что хотят, хоть убивают, а остериться перед ними не буду». «Так вот, поговорили мы вдосталь, а теперь я один буду говорить». Желтолицый глубоко затянулся и выпустил густую струю дыма прямо Мишке в лицо. «Надюху оставь. Прошу тебя. Пока прошу. Дальше этого бревнышка ты все равно ни шагу не сделаешь, только назад, в часть свою. Усек?» Слепнев мотнул головой, чувствуя, как возвращаются к нему силы, а с ними вместе неуемная остервенелая злость, что он в драках не бывал. «Тоже фраерочка нашли, ребятки, да костьми лягу, не отступлюсь. Бейте, суки!» Он стал выжидать момент. Долго ждать не пришлось.